Тот же день. День. Ленинград, Лиговский проспект. «Кто?» — раздалось глухо из-за двери. «Это Гагарин, Степан Васильевич. Про нас договаривались», — зачастил мой агент. В образовавшемся проеме возникла могучая фигура. Словно медведь на задние лапы встал. Запрокинув голову, я посмотрел на обещанного эксперта по джинсам. Он, в свою очередь, с сомнением посмотрел на меня, потом, обиженно, на Гагарина. «Это что ли?» Он как-то сразу потерял к нам интерес. «Давайте быстрее, у меня еще дел куча». «Этот!» — мелко закивал Гагарин, торопливо снимая ботинки. «Вы удивитесь. Давай быстрее!» — зашипел он мне, подсмыкивая носки. Так в носках по коридору и пошли. Впереди в развалку хозяин квартиры, за ним вровень ростом, но ровно в два раза уже в плечах, Гагарин. Замыкал шествие я. «Ну, давай, что ли?» — кивнул мне эксперт, когда мы зашли в комнату. Я извлек из сумки джинсы, раскатал и протянул. «Значит так, это мой самопал. Я считаю, что качественный. Насколько? Хотелось бы услышать от вас». Степан солидно кивнул, принимая. Встряхнул и, вытянув на руках, неторопливо прошелся по брюкам взглядом. Повернул. Затем, совершенно неожиданно для меня, понюхал. Взял со стола лупу и изучил деним снаружи и, вывернув брючину, внутри. Подергал, смял, отпустил. «А что? Похож? Сильно похож. Но только похож». Со значением посмотрел на меня. «У тебя 501-я модель от 66-го года. Ну, якобы. Туда идет японский деним с красной нитью по заработанному краю. Особенность старых станков, которые Штаты скинули джапам в 50-е при модернизации своих заводов. Поскольку краят джинсы так, чтобы максимально эффективно использовать материал, то заработанный край с красной нитью идет на этой модели вот здесь, по изнанке, вдоль всей гачи. У тебя этой красной нити здесь нет. Значит, материал не оригинальный». Я кивнул, соглашаясь. «Так-то деним неплохой», — протянул он раздумчиво. «Греческий», — пояснил я. «А, пакистанский хлопок. Ну ничего, ничего. Плотность та же». 14,5 унций, — вернул я. Он бросил на меня быстрый взгляд, потом кивнул, соглашаясь, и продолжил. «В носке, конечно, различия вылезут, но пока навьё, только по этой красной нити различить им можно, потому как у япошек цвет от партии к партии гуляет. Не сильно, чуть-чуть, но как раз достаточно, чтобы греческий деним замаскировался». «Так», — протянул он, перевернул мое изделие и повторил. «Так, ага. Вот, смотри еще. Клюв на кармане у тебя правильной формы. В те годы он был не так круто выгнут, как сейчас. Короткая застрочка на карманах сзади вместо заклепок сейчас тоже правильно. А вот красный флажок здесь не из той оперы. В модели 66-го все буквы были заглавными, а здесь только первая». «Не-не-не», — вскинулся я. «Флажок же в 71-м поменяли. Сейчас эта модель с таким флажком идет». «Все верно», — кивнул Степан. «Но тогда же и клюв стал круче. Так что или современный флажок и клюв круче, или все как тогда». «Ага, понял», — согласился я. «Так, пуговки не брякают. Окей. Оригинальные. Заклепки тоже как оригинальные. Или очень на них похожи. Нитки ХБ?» «Обижаете». Он зажег спичку и подпалил кончик нитки наизнанке. «Да, плавится. Молодец, цвет хорошо подобрал». «В луковой шелухе варил. Сложно правильно время подобрать. Приходится несколько раз вытаскивать, сушить, смотреть цвет. Потом еще доваривать», — признался я. «Угу, так и есть», — покивал он. «Ну, давай тогда швы еще посмотрим. Че улыбаешься?» Вспомнил роман Богомолова. Читали в августе 44-го, как документы у немецкого диверсанта проверяли. «Очень похоже». Мастика, чернила, скрепки. «Да, наша служба и опасна, и трудна», — улыбнулся Степан. «Но швы я все равно посмотрю». «Так, так. А тут?» «Ага». Он встряхнул джинсы на вытянутых руках и еще раз рассмотрел их издали. «Ну что?» — взглянул на застывшего изваянием Гагарина. «Прилично. Даже очень прилично. Поздравляю. Как тебя, говоришь, зовут?» — посмотрел на меня. «Андрей?» «Давай пять, Андрей». Моя ладонь утонула в его лапище. Пожал он ее, впрочем, очень деликатно. «Так вот, и тоже. На весь город наберется максимум человек 100. Да даже меньше, кто отличит твое шитье от оригинальных левайсов. И на галере они не покупают. Так что я не против». Я коротко глянул на счастливо порозовевшего Гагарина. «Да мы на галерее не хотим пока светиться», — затараторил он, прижав руки к груди. «Попробуем сначала через комки». «Ну тогда вообще без вопросов. Симпатично сшито». Он о чем-то ненадолго задумался, наклонив голову, и длинные русые волосы закрыли пол лица. «Другие модели делать будешь?» 684-ю модель хочу заделать, чтобы в тренде быть. И юбку. Негоже девушек обходить вниманием», — улыбаясь, пояснил я. «И рубашки. Ну, что в Гонконге шьются, если фурнитуру достану?» «Колокольчики, значит, будешь шить», — заинтересовался он. «Да, модель подороже будет». Оглянулся, оторвал от правды чистый край и начирикал номер телефона. «Заноси. Оценю. Интересно будет посмотреть». Когда мы вышли на улицу, Гагарин поволок меня в проходной сквер за кинотеатром «Север». «Знаешь», — признался он, — «а я вообще не верил». «Ну ты крут! Степан — первый эксперт в городе. К нему такие крутые мажоры ходят советоваться. Ух! А он тебе свой телефон дал». И он окинул меня откровенно собственническим взглядом. «Значит, смотри, тогда я предлагаю так. У меня тут на Лиговке в комке дальняя родственница работает, тетка двоюродная. Она без квитанции и паспорта будет брать для своих. Деньги сразу вперед. Тебе, как договорились, 120 рублей с каждой пары». «А почему так? Я хотел с квитанцией». «Да нафига тебе квитанция-то?» Я задумался, глядя на Ваню. Говорить или нет? Ладно. Предкам показывать, чтобы не было глупых вопросов, откуда у меня лишние деньги появились. Он на некоторое время завис, потом отмахнулся. Будет тебе для этого квитанция. Договорюсь. А если внезапная проверка найдет у нее под прилавком неучтенные джинсы? Гагарин рассмеялся. «Ты что, думаешь, они действительно под прилавком лежат? Это просто так говорят. В сумке, в кабинете. Личная вещь. Достается только нужному клиенту». «Не боись, все продумано. Торговля не первый год работает, там лопухов нет». «Ладно», — кивнул я. «По рукам». «Отлично!» — с чувством воскликнул он. «Тогда подождешь здесь. Я быстро сбегаю, сдам и сразу деньги принесу». «Валяй». Отпустил я его и задумался. Не перемудрил ли я со своим ручным трудом? Все-таки мой основной план входит в конфликт с этой полукриминальной тусовкой, по краю которой я начинаю ходить. Замараюсь, не отмоюсь. Я еще раз прикинул всю свою технологическую цепочку. Собственно, работаю всего с двумя людьми. Ваня приносит мне в клюве ткани, фурнитуру и оттаскивает готовые изделия. И уборщица, согласившаяся за тридцатку в месяц пускать меня по вечерам в комбинат трудового обучения школьников. Этакий смешливый колобок с разумом 10-летнего ребенка. По всему выходит, что слабое звено — Гагарин. Хорошо, что связь у нас односторонняя. Я с облегчением вздохнул, увидев его вдали. Возвращается. Ладно, вся эта бодяга только до конца школы. Может, и раньше прикрою. Если не наглеть и делать немного, то должно прокатить. «Вот». Ваня прикрыл меня корпусом от проходящих мимо людей и сунул несколько красных бумажек. Я пересчитал. Все верно. Квитанция? На. Ко мне перешла желтоватая бумажка с фиолетовой печатью, неразборчивой подписью и прописью 120 рублей. Я облегченно вздохнул. Первый пошел. И даже прошел. «Гуд», — подвел я итог операции. «Тогда примерно через недельку позвоню, как сделаю следующее». «Ага», — кивнул он и как-то неуверенно посмотрел на меня. «Ну, что еще?» «Слушай», — тихо-тихо проговорил он, возбужденно поблескивая глазами. «А ты не слышал? Ну, от бати своего. Про Петрозаводск. Там правда пришельцы прилетали?» Я, внутренне ухмыляясь, вопросительно приподнял бровь. «Ну, один знакомый приехал от бабки. Говорит, сам НЛО видел. Сначала такой светящийся голубоватый шар, размером с луну, но заметно ярче. От него вниз шли лучи желтого света, конусом таким, как щупальца медузы». Он, размахивая руками, взвал, но он и топтался вокруг меня. «А потом из шара начал вертикально вверх расти луч. А на конце того луча наливаться новый шар, уже оранжевого цвета. Первый шар постепенно уменьшался и бледнел, оставаясь на месте. А второй удалялся в небо, пока не исчез. Где-то минуты две все заняло. А еще, говорят, дыра во льду на Онежском озере была пробита, 20 метров диаметром. И пена зеленая по краям плавала. Не слышал ничего?» «Слышал», — кивнул я. «Запуск ракеты». «Так это спутник был», — огорченно уточнил он. «Не, спутник на 4 часа раньше улетел. Там ВМФ с экспериментальной ракетой баловался. Аномальное явление в небе — это работа и отделение первой ступени, и потом начало работы второй. А зеленая пена в проруби — это ракетное топливо из упавшей в озеро первой ступени. Надеюсь, никто не траванулся». «Жаль». Вид у Вани стал совсем убитый. «А я так надеялся». «Не, Вань, и не надейся. Никто не прилетит», — прищурившись, я посмотрел в небо. «Самим придется все делать. Самим».